Однако достало труда и упорства его создать аж на втором курсе. Так что мне легко верилось, что не самый умелый, но все-таки взрослый маг, Амбридж вполне могла серьезно встрять в будущем, если те бы вдруг решили затравить именно ее. Мы ничего такого не делали, это не мы. По-детски начали оправдываться в общем-то еще дети, пока остальные второкурсники кто с сочувствием, кто с весельем смотрели на двух приколистов, а я удовлетворенно хмыкнул. Все-таки, репутация у меня сложилась какая нужна, запугать детишек при желании можно, но вот сделать так, чтобы те не только боялись, но и с интересом ходили на каждый урок, это надо постараться. С этими ребятами было поначалу тяжело, так как есть у меня подозрение, что дома обо мне говорили не самые хорошие вещи, но после нескольких занятий настороженно относящиеся ко мне близнецы, как в целом и весь класс, сменили мнение, и с нетерпением ждали новых занятий, чтобы еще немного поиграть в отчаянных пиратов, берущих на абордаж вражеское судно, или рыцарей, которым нужно было спасти принцессу из лап дракона. Для младшекурсников, помимо обязательных чар, я приготовил достаточно много игр, где они эти чары могли опробовать в реальной ситуации. Ну а големы Паллукса, трансфигурация, иллюзии и истории из множества сказок мне в этом очень помогали. Детей постарше уже интересовали другие вещи, хотя пару сценок мы и с ними попробовали. А я только хотел похвалить вас за отличное освоение чар сокрытия, протянул я в сомнении. Очень хороший результат, особенно для второго курса. Спасибо, Фред. Ой, ага, хмыкнул я, улыбнувшись. Простейшая уловка похвалы сработала на все 100%. Хотя, не то, чтобы мне нужен был большой повод отобрать карту. Преимущество профессорства все-таки. Но я не хотел просто так отбирать у детей найденную игрушку. А это правда. Вы, мародер, округлив глаза, стояли оба близнеца у меня в кабинете, с неверием смотря на меня, пока я активировал защищенный паролем артефакт. Название мы, конечно, могли придумать и получше, поморщился я. В детстве это звучало круто: бунтарство, тайное братство и все такое. Первый вариант был вообще «Расхитители», звучащие так же глупо, как и еще парочка. Сейчас, понимая, что именно представляют собой люди, грабящие убитых и раненых во время войны, романтика куда-то улетучилась. Но да, я, бродяга, Джеймс, отец Гарри, сахатый, Римус, наш друг, лунатик, ну и хвост еще один наш школьный приятель. Не захотел я рассказывать о том, что один из наших друзей по духу оказался самым настоящим мародером, в реальном значении этого слова. Круто. Снова в унисон воскликнули оба, хитро переглянувшись. Есть подозрение, что название их все-таки особо не смущало. А как вы? Мы исследовали Хогвартс все эти годы, и записывали все, что узнаем в эту карту, предвосхитил я вопрос вроде бы Джорджа. Братья действительно были похожи как две капли воды, намеренно одеваясь и подстригаясь одинаково. Даже магия их чувствовалась очень и очень похоже. Мы слышали слухи о вас среди старшекурсников. Легенды. А правда, что? В общем, от близнецов я отделался незадолго до отбоя. Они бы еще дольше выпытывали у меня похождения нашей компании, которые не всегда заключались именно в розыгрышах, но нарушать школьные правила, будучи преподавателем, совсем не то же самое, что делать это подросткам. Да и спать им пора уже. Хотя узнать передающиеся по школе слухи о нашей компашке со стороны было интересно, как и вспомнить юношеские годы. Школьные проделки компании мародеров не ограничивались шутками над сверстниками и войной со Снейпом. Больше всего от нашей деятельности страдал преподавательский состав школы, а также жители Хаксмида. Но не то, чтобы это были какие-то издевательства. Накормить почтовых сов слабительным, с отложенным действием, легко. В тот день почта пришла с дополнительной подпиской. Зачаровать хэллоуинские тыквы, чтобы они начали носиться по замку, ночь темна и полна ужасов, а также 8 часами, чтобы зачаровать все. Граффити на всю стену Хогвартса, метлы и много люминесцентной краски. Подложить крабов в ванну старост, запустить в Хогсмите салют с иллюзией настоящего дракона, заставить рождественскую елку ровно в 12 перекраситься в розовый цвет, пронести в школу орду корнуэльских пикси. Если бы мы подписывались своими именами, то не вылезали бы из отработок. Проворачивать все это помогала карта, а также волшебная мантия Джеймса, которую я до сих пор не мог выцепить у Альбуса. В общем-то, карту я конфисковал, однако под торжественное обещание отдать, если оба шутника закончат курс с не менее чем 5 превосходно. Почему не все? Учитывая критерии оценки с ней по зельеварению, миссия бы была точно невыполнима. А так, пускай постараются, если хотят получить карту обратно. В целом, она мне была и так не очень нужна. Все тайные проходы и места на ней я и так знал наизусть. Вот что мне сейчас было необходимо, так это хитрый механизм отслеживания находящихся в замке, который Джеймс как-то приделал к карте. Как именно он сделал подобное, для меня загадка. Впрочем, род Поттер славился своими артефакторами, как и зельеварами. Сам Сахат и отшучивался жутко секретными родовыми тайнами. Но у меня была мысль, что тот как-то связал карту с чарами отслеживания, которые существуют в самом замке. А в последнее время, моя интуиция вопила о том, что за мной кто-то следит в моих поисках как зверюшки Салазара, так и в походах в выручай комнату. Дамблдор, Снейп, кто-то еще, все проверки, ловушки и чары, что я знал, не помогали найти таинственного сталкера, раз за разом доказывая, что ночные коридоры девственно пусты. Но не доверять своей интуиции – прямой путь к проклятию в спину. Да и не хотелось думать, что моя крыша начинает съезжать еще сильнее. Доказать, что я прав или ошибаюсь насчет слежки, могла именно эта старая карта. Так что, выждав еще несколько часов и подготовив пару амулетов для того, чтобы наверняка задержать наблюдателя, я отправился на седьмой этаж. Как и всегда, чувство чужого взгляда начало преследовать меня именно на подходах к выручай комнате. Хотя я и двигался скрытыми проходами, таинственный наблюдатель как будто знал, что я собираюсь именно туда, и уже на подходах к восьмому этажу сначала едва уловимое, затем вполне отчетливое чувство чужого присутствия. Коридор был девственно пуст. Это еще раз подтвердили все доступные мне чары, которые реагировали даже на находящихся в стенах замка домовиков, опознавая их как сгустки хаотичной энергии. Никого, кроме гобелена с изображением Варнавы Вздрюченного, на котором мирно спал он, а также несколько троллей в балетных пачках. Я никогда не заходил в выручай комнату, не убедившись в отсутствии посторонних, не доверяя даже портретам, избивая возможного преследователя так, что интуиция начинала замолкать. Но сейчас мне нужно было приманить его как можно ближе. И не дойдя до заветного места самую малость, незаметно приготовив артефакты, я коснулся палочкой старого артефакта. Торжественно клянусь, что замышляю только шалость. Слова-активатор заставили чернила каплями разбежаться в разные стороны, образовывая карту с одиноко стоящей подписью «Сириус Блэк». Не веря своим глазам, я заглянул в карту, пробегая глазами по всему этажу и спускаясь все ниже. Хи-хи-хи, злорадный смех, похожий на скрежет, вдруг донесся до меня со старого гобелена. Там, в темном лесу, позади спящих фигур троллей, едва видная среди деревьев и кустов, мерзко скалилась черная, да более знакомая фигура. Никого, кроме меня, вплоть до ванны старост на пятом этаже, коридоры были пусты. Глава 11. Великие карьеры, великие достижения рождаются из встречи характера, гения и удачи. Значок защиты авторского права, Наполеон и Бонапарт. Сириус, мы же договорились, укоризненно посмотрел на меня Дамблдор, сидя за столом. Значит, передоговоримся, старик. Это наследие Гарри, она не твоя, настаивал я на своем, на этот раз не собираясь уступать. Мне кажется, я ясно дал понять, что мне сейчас нужна эта мантия, нахмурился Дамблдор, сверля меня холодным тяжелым взглядом. В кабинете сразу стало неуютно. Его аура давила на меня все больше с каждым словом. Я верну ее сразу же после эксперимента, мне нужно найти всего одну недостающую часть. А мне кажется, Альбус, что я ясно дал понять, что у тебя нет на нее прав, и она принадлежит Гарри. Спокойно встретил я его взгляд своим, вслед за Дамблдором немного приспуская поводок собственной магии. На несколько секунд в помещении повисло напряженное молчание. Настолько напряженное, что портреты, мирно беседующие между собой, сейчас настороженно затихли. Сейчас Эльбус уже не выглядел усталым стариком, как тогда, в пещере. Передо мной вновь в полной красе предстал тот самый маг, который одолел Гриндевальда, причем усиленного одним из даров смерти, и, воплощая в себя суть холодного и жесткого света, не собирался идти на уступки. Но и я уже не был таким, как много месяцев назад. После того, как даже карта не смогла показать, кто именно за мной следит, я еще долго восстанавливал треснувшие окклюментные щиты, так и не зайдя в выручай комнату. Прежде чем я с трудом вспомнил, что мельком видел, как однажды Джеймс под мантией стал невидимый от чар карты, мое душевное состояние даже близко нельзя было назвать нормальным. Сон мыслей о собственной неадекватности и паранойя, надломившей уверенность в себе, также надолго выбил меня из колеи. Это не было так заметно, но в мелочах мое поведение явно поменялось. Я вновь стал раздражительнее, нуждаясь в постоянном самоконтроле. Кошмары так и не вернулись, однако после каждой ночи меня преследовала усталость и апатия. Квиритус на последнем собрании вовсе обеспокоенно спросил, все ли у меня в порядке, предложив свою помощь. Флитвик также посоветовал чуть больше отдыхать, отметив мой усталый вид. Вот только отдых мне бы помог мало. Стоило расслабиться хоть на секунду, как тьма тут же стучалась изнутри оклюментных барьеров, как будто решив лишить меня всякого отдыха. Единственное, что помогало, это усиленные тренировки со светом, эффект от которых был также временным, хотя я и использовал маховик времени на полную катушку. Единственный постоянный эффект от выжигания тьмы из источника был в увеличении собственного резерва и прокачке энергоканалов. Я, кажется, незаметно для себя стал еще сильнее, с легкостью расправляясь с Альбертом и Винсентом на редких тренировках по выходным, пользуясь обычными боевыми чарами, вперемешку с магией света. Темные заклинания я и вовсе перестал использовать, заодно прогоняя нейтральную магию в собственном источнике. Кстати говоря, после наших спаррингов, посмурневший Стамп стал тренироваться еще усерднее, отрабатывая боевую магию как в зале, так и на поголовье опасных тварей в запретном лесу. Этим он убивал двух зайцев сразу, поиски входа в тайную комнату и собственное усиление. 9 из 10 проигранных схваток, видимо, сильно его замотивировали. Винсента, в перерывах его основной деятельности также можно было заметить за штудированием заклятий, они с Альбертом часто сходились в спаррингах, привлекая также и двойку телохранителей. Но занимался он не так усердно, как мог. А вот заставить меня напрячься мог только иногда присоединяющийся к обоим Паллукс, который, кажется, задался целью прочесть всю семейную библиотеку, а также немертвая бабуля, весьма опытно работающая в связке с вампиром. Пускай и не используя свои главные силы, поднятие слуг, столетняя женщина с багажом нескольких лет сражений за плечами, выигрывала 6 схваток из 10. Однако, количество проигрышей неуклонно ползло вниз. Да и сейчас я проигрывать не собирался. Мне нужна была эта мантия. «Я вижу, ты стал сильнее», — наконец произнес Альбус. Он не мог не заметить эти изменения. «Нет ничего более быстро снимающего покровы, как реальное сражение. Он успел оценить уровень моих сил, а я его. Тогда, между нами стояла величественная пропасть. Сейчас, всего лишь глубокий овраг. Рад, что ты оценил», — серьезно ответил я. «Похвала от такого врага, наверное, стоит больше, чем самые искренние восхищения друзей. Хотя и Альбус и не был мне врагом. Сейчас, хорошо», — поднялся из-за стола директор, пройдя вглубь кабинета, доставая из шкафа бережно свернутую серебристую мантию. «Я не хочу конфликта с тобой, Сириус. Он ни к чему не приведет, ведь по-настоящему смысл победы заключается в отсутствии конфликта. Но я попрошу, всего лишь попрошу тебя в будущем отдать мне ее. Мне хватит и одного дня». К моему удивлению, после всего он просто протянул мне мантию, и когда я ее взял, просто продолжил ждать ответа. «Я подумаю», — ответил ему, не став давать обещания. Даже без клятв, обещания, данные подобным людям, не стоило нарушать без веской причины, и не подготовившись к последствиям. «Хорошо», — ответил директор, вновь усаживаясь за кипу документов, судя по гербам из Визингомата. «Подобные приходили и мне. Копии законопроектов, поправок, комментариев и прочая почта, которую очень сильно хотелось скорее бросить в камин, чем читать. Но читать приходилось. Пускай Малфой взял на себя львиную часть обязанностей в Визингомате, следовало держать руку на пульсе. Один вопрос: ты действительно оставляешь бесценный родовой артефакт Поттеров просто так, в шкаф у кабинета?» — перевел я тему, — или заранее положил ее туда, догадываясь о причине нашей беседы? «Из этого кабинет никто не сможет ничего украсть безнаказанно, не беспокойся об этом», — улыбнулся Дамблдор. «Кстати говоря, на самом деле, твое усиление очень кстати. Артефакт уже почти готов. Однако в связи со специфичностью нашей цели и некоторыми проблемами при сборе ингредиентов, его стоимость возросла». «Сколько?» — поморщился я. «Изначально задумка Дамблдора обошлась мне в 200 тысяч галеонов. Еще половину Альбус внес сам. Хотя для директора магической школы, пускай и элитной, подобная сумма в целом была бы неподъемной. Как член совета попечителей, я знал зарплаты всех профессоров, а также самого директора. Они были, конечно же, большими, но не настолько. Свою часть я честно поделил с Малфоем, так как это было также и в его интересах. «Еще столько же», — ответил Дамблдор, перекладывая бумаги. А я немного выдохнул, так как подобная сумма была большой, но не неподъемной, особенно если разделить с Малфоем. И, хотя и съедала половину доходов, но, с каждого, дополнил тот, едва я успел порадоваться. «Ладно», — помрачнел я, — «похоже, все-таки выйду примерно в ноль с небольшим плюсом. Надеюсь, это не такая месть за отобранную мантию». Ведь проверить слова директора я до конца все равно бы не смог. Расценки за подобного рода услуги в буклетах не печатают, да и других специалистов подобного рода я не нашел. Исключая, конечно, Кассиопею, которую посвящать в уничтожение немертвого собрата я не собирался. Включая, разумеется, нашего общего товарища, так замечательно проспонсировавшего общее дело, спокойно добавил Альбус, как само разумеющееся. Свою долю в 200 тысяч я уже отправил, в качестве аванса. Остальные 400 он ждет после завершения работы. «Откуда ты?» – изумленно проговорил я, понимая, что тот говорит о Малфое. Но тот факт, что Люциус, не вполне добровольно, но помог с финансированием ловушки для духа Риддла, не знал никто, кроме нас. «Никогда недооценивай силу пера, Сириус, а особенно официальную отчетность», – с хитринкой во взгляде произнес Дамблдор, ставя на очередном документе размашистую подпись. Боевые взносы официальных предприятий подлежат обязательной регистрации. И мне было крайне любопытно узнать, что после нашего разговора, в одно из торговых предприятий в Читы Малфой внезапно добавились новые люди, со взносами, представляющими практически ровно половину суммы от твоей доли. Так что было бы очень кстати, если Люциус поучаствует в благом деле уже более официально. Закончил тот, а я едва удержался от того, чтобы выхватить палочку и заводить предприимчивого и слишком много знающего старика прямо здесь. Сдержало меня только то, что это сделать вряд ли выйдет. Да и начать, по-хорошему, похоже, стоит именно с Малфоя. Ведь мог же снять деньги в Гринготтсе, не привлекая внимания Великого Светлого. Было бы странно думать, что после нашего союза тот перестанет следить за всем, что касается Визингомотской коалиции. «Хорошо, так и поступим», — ответил я, признавая поражение. «Все-таки, это всего лишь деньги. Еще 200 тысяч», – возопил Люциус, захлопнув дверь заклинанием. «На этот раз, мы находились в его кабинете, так как речь пойдет о тех вещах, которые лучше не обсуждать на свежем воздухе. Сюда же без приглашения не может войти никто, даже один незаметный вампир, псевдовегетарианец. Скажи спасибо, что я не затребовал с тебя больше», – с удовлетворением в душе произнес я заламывающему руки Малфою. «Серьезно, Люциус, 99 тысяч галлеонов? Ты как будто студент, переписывающий домашнее задание, только не точь в точь». Издевательски прокомментировал я его промах, заодно вспомнив недавно проверенное домашнее у первого курса Гриффиндор, где Кармак Маклагген решил практически слово в слово переписать эссе однокурсницы Кати Белуп, добавляя пару слов по типу. Наверное, возможно, и прочий словесный мусор, призванный разбавить оригинальный текст про красных колпаков. Получилось так себе, как, собственно, и у Малфоя. «Я же уже извинился», — буркнул уязвленный Малфой. «Ну не было у меня такой суммы наличными, а другие активы выводить было нежелательно, это большие потери. К твоему сведению, деньги должны приносить доход, а не пылиться у коротышек в Гринготтсе. Кто же знал, что Дамблдор просматривает даже это? Ну вот теперь они не будут пылиться в Гринготтсе, а пойдут на оплату этому жадному старику», — ответил я финансисту. «И я даже не уверен, какому именно из них. Я всегда знал, что всеобщее благо – очень дорогая штука», — раздраженно ходил кругами блондин. «Но чтобы миллион галеонов за один артефакт. Мы платим не за какое-то всеобщее благо, Люциус», — хмыкнул я, смотря на душевные муки духовного родственника гоблинов, — «а за конкретное благо нас и наших семей. Хорошо, что пока только галеонами. К тому же, это как ни крути, именно твой просчет. Заработаешь еще. Деньги стоят не дороже денег и гораздо дешевле артефактов». «Чертов Дамблдор», — буркнул Малфой, все же успокаиваясь. И некоторое время что-то напряженно обдумывал, пока его лицо не озарилось светом догадки. «Ладно, хорошо, я, кажется, знаю, где можно достать часть от этой суммы. И как же? С интересом спросил я, также не желая просто так расставаться с такой суммой. Мы и так с этой войнушкой, а также компанией Крауча вышли практически в ноль. И только сейчас счет в Гринготтсе стал понемногу пополняться, благодаря работе Джеффри и остальным проектам, которые потихоньку начали давать доход. Есть у меня одна задумка, начал Люциус, сверкая азартом в глазах. Никогда ни такого не понимал, но деньги, а также политика, это и была настоящая страсть чистокровного мага. А услышав его идею, я, кажется, начал понимать, почему именно Волдемар держал при себе такого скользкого человека, как Малфой. Его идея была проста и элегантна. Кассиопея, в ожидании ингредиентов от одной уникальной зверюшки, вплотную занялась меткой на руке Барти-младшего, и она действительно оказалась рабской. Основой для творения Волдемарта послужила работа Геллерта, которую он создал для клеймения разного рода опасных тварей из числа своих союзников. Собственно, ее немного доработанную версию, сама Кассиопея использовала на Сигнусе. Снять ее было практически невозможно, по крайней мере по ее словам, однако перекинуть поводок или временно заблокировать, вполне. Дело осложнялось только тем, что параноидальный темный маг зашифровал заклятие на Парсилтанге, а эта способность была настолько редкой, что найти живого носителя было бы, наверное, сложнее, чем воскресить Волдемарта и заставить его самолично снять метку. Да и идти в подчинение другому магу, затея сама по себе странная. Само заклятие было не слишком сложным относительно. Я подозревал, что Гарри, у которого есть эта способность, наверное, сможет его использовать, но не раньше четвертого курса Хаварца. Да и втягивать его во все это. Оставался единственный вариант – заблокировать эту печать, не исчезающую даже при отрубленной руке. И да, такой способ также был опробован, нужен был только мощный негатор, подавляющий магию, как такой, что использовался в тюрьме Нумингард. И тут, как ни странно, помогли ради интереса набранные мной камешки, по ехидному совету Паллукса. Странный минерал, отрезающий даже связь с родовым источником, они как нельзя лучше подходили для того, чтобы заблокировать идущую пока что в никуда связь. Первый прототип, выглядящий как небольшой серебряный браслет в виде оскаленной собачьей пасти с серым камнем во рту, я не так давно отдал Малфою, беспокоясь, чтобы мой основной союзник вдруг не был вынужден перейти на неправильную сторону. Все-таки, творение Волдемарта в активном состоянии не только передавало сообщения, но и в активном состоянии пытало не хуже Круциатруса, причем дистанционно, могло забирать львиную часть силы мага, передавая одному хитрому приютскому парню, а также действовало как слабый Империус, заставляя выполнять приказы. Не совсем рабство, но что-то очень похожее. Идея Малфоя была проста: продать бывшим сторонникам темного лорда несколько таких вещиц, заработав на их стремлении освободиться от влияния полукровки. Я, к слову, также думал о том, чтобы как минимум убедить принять несколько подобных артефактов наиболее адекватным личностям. Но вариант Люциуса мне нравился гораздо больше. Уменьшение влияния Безносова, а также деньги, которые пойдут на его окончательное развоплощение, что может быть лучше. Вот только, а ты уверен, что твои друзья по клубу готовы заплатить за эту вещицу? С небольшим сомнением спросил я у блондина. Этим они явно противопоставят себя вашему темному лорду. Назад пути уже не будет. Они мне не друзья, поморщился Малфой. Самые преданные сторонники Редла уже в Азкабане, или прячутся по разным норам. Остальные же, так скажем, немногие хотят повторения последних лет, особенно сейчас, когда пускай и ограниченная власть уже в наших руках. Мне кажется, ты недооцениваешь то, что мы уже с тобой сделали. А Волдемарт никогда и ничего не забывает. Для него мы все предатели. Кто-то больше, кто-то меньше, но все. Так что деньги и невозможность колдовать левой рукой – малая плата за свободу. И как ты думаешь, сколько согласятся купить подобную вещь? Полюбопытствовал я. Если отбить хотя бы часть денег, это уже будет очень и очень хорошо. Сомневаюсь, что предать свои убеждения, да и не забывая об осторожности. На этот раз, не забуду, не сомневайся, отмахнулся Люциус, видимо уже быстро забыв о своем просчете, в уме наверняка считая галлеоны, а руками разливая по бокалам красное вино из уже ополовиенного графина. У меня даже складывалось ощущение, что блондин использовал наши вечерние встречи как повод уединиться от жены, чтобы выпить чуть лишнего. А насчет количества, думаю, ты удивишься. Ну, за удачу, Поддержал я тост, подняв бокал с красным, похожим на свежую кровь вином. К сожалению, в моем состоянии алкоголь был противопоказан, разве что только глоток. Эф-эф-эф. Едва я успел это подумать, как Люциус вдруг сквозь сжатые губы бурно выплюнул все, что успел выпить. Хотя бы отвернулся, и на этом спасибо. Что такое? Спросил я у настороженно разглядывающего графин Люциуса, который с каждым мгновением становился все грустнее. Я же принюхался к бокалу, содержимое в котором отдавало терпким приятным запахом коллекционного вина. Вроде бы все было в порядке, но судя по Люциусу все же нет. Хорошо, что не успел даже пригубить. Испортилось? Нет, это все Сигнус. С раздражением ответил тот, с подозрением посмотрев на закрытую дверь с активной защитой. И что он? Начал я понемногу догадываться, что вызвало такую реакцию. Он был здесь и пил мое вино, подмешав в него свою дрянь. Хмуро ответил Люциус, смотря на меня печальным взглядом, жалобно протянув. «Сириус, я прошу, пожалуйста, займи уже наконец его чем-нибудь. Похоже, в неприступности кабинета Малфоя я все-таки несколько ошибся. Удача!» После разговора с Люциусом, я долго раздумывал над этим словом. Нет, моя теория не подтвердилась, и мантией этот сталкер не пользовался. Я до сих пор чувствовал на себе постороннее внимание, и это точно не было плодом моего воображения, так как одолженный у задумчивой в последнее время Лианны старинный вредноскоп, который создал ее далекий родственник Эдгар Струглер, начал безудержно вращаться сразу же, после того, как я заметил постороннее внимание. Вплоть до остановки артефакта, я так никого и не обнаружил. Коридоры ночного замка были пусты, но и невидимого преследователя я также отпугнул, сгорая от желания заводить невидимку на месте. И все же, пускай я так и не узнал, кто меня преследовал, мысль о том, что я все же не схожу с ума, или, по крайней мере, не так быстро, очень сильно помогла активизировать поиски способа помочь Гарри. Вредноскоп, мантия-невидимка, все это очень и очень помогло, наконец, уделять больше времени непосредственно на поиски, а не наворачивать круги в пыльных проходах, надеясь отвязаться от преследования. Но, возвращаясь к вопросу об удаче, разговор с Малфоем, который, по моему мнению, был на редкость удачливым засранцем, а также его результат, с лихвой набранная сумма в плату за артефакт-ловушку, подтолкнул меня к еще одному способу ускорить поиски. Удача. Мне совершенно точно была необходима эта эфемерная субстанция, хоть как-то взаимодействовать с которой научился один из величайших зельеваров 16 века, или даже тысячелетия, Зигмунд Бадж. Придуманный им Феликс Фелицис действительно мог концентрировать эту неосязаемую сущность, даруя принявшему это зелье магу несколько часов удачи во всех начинаниях. Но как и практически все в магическом мире, это не проходило бесследно. Феликс не мог воздействовать на удачу напрямую, просто каким-то образом концентрируя ее в одном моменте. Расплачиваться за каждый час приходилось месяцами, или даже годами неудачи. Этот разброс был случайен, и как сходились маги-теоретики, варьировался в зависимости от естественной удачливости человека, отсыпанной судьбой изначально, а также от того, какой результат получил решившийся на такой шаг маг. Кто-то просто испытывал мелкие неурядицы, не особо влияющие на жизнь, вроде как забытая вещь, ушибленный палец или подобная мелочь. Кто-то же вполне мог просто неожиданно умереть, спустя всего пару дней после приема зелья. Несчастный случай, неудача. Конечно, таких случаев было очень и очень мало, но они были, охлаждая любителей в прямом смысле испытать удачу. Но желающих, несмотря на огромную стоимость зелья, все равно было очень и очень много. Именно поэтому, спустя всего полвека, было изобретено специальные тесты для определения таких счастливчиков, а использование Феликса было официально запрещено как на всех официальных соревнованиях, так и в букмекерском деле. Я долго колебался, прежде чем заказать подобное зелье, но отведенное на поиски время сокращалось с катастрофической скоростью. Приближались рождественские каникулы, а я даже не прочел и одной сотой хогвартской коллекции книг. Мне кажется, я понял, почему именно Альбус с такой легкостью дал мне действительно полный доступ, недоступный большинству преподавателей. Пускай, с помощью выручай, комнаты, я и другим способом оказался в святая святых, но найти здесь что-то конкретное, а, тем более, настолько редкое, это было попросту нереально. Без подсказки, где именно искать, я мог бы бесполезно провести здесь годы. Именно поэтому в один день я все-таки решился. Глава 12. «Не могу поверить нашей удаче», — горько сказал Рон. «Из множества деревьев, о которые мы могли бы удариться, мы выбрали именно то, которое может дать сдачи. С. Гарри Поттер и тайная комната». «Ну что ж», — я смотрел на маленький флакончик с переливающейся золотой жидкостью внутри, рассчитанный на 6 часов максимальной концентрации удачи. Хотел взять на все 12, однако французский мастер Зельевар, старый знакомый Паллукса, крайне не рекомендовал пить зелье в такой концентрации больше, чем 6 часов. Хотя способ готовки зелья был примерно одинаков, концентрацией и правильно приготовленными ингредиентами можно было как усилить, так и ослабить эффект. Не говоря уже о том, что, как и в случае готовки рыбы фугу, один неверный шаг был способен превратить зелье в смертельный яд. Один такой флакончик обошелся мне в 1000 галлеонов. Даже и не знаю, как Слизнард в будущем расстанется с такой суммой, эквивалентной призу за победу в тримудром турнире на обычное школьное соревнование. Тут либо он хотел избавиться от соблазна, либо зелье было не слишком концентрированное, что понижало его стоимость, или еще по каким-то причинам. В любом случае, я поймал себя на мысли, что, вспоминая это, просто оттягиваю момент, и, вздохнув, открыл пробку флакона. Прием от зелья чувствовался с первой секунды, едва сладко-перченой золотистой жидкости стоило оказаться у меня на языке. С каждой каплей в голову начало прокрадываться ощущение бесконечных возможностей. Мне казалось, что я могу справиться со всем на свете. С плеч словно бы свалилась тяжелая плита забот и сомнений, пригибающая вниз и не дающая думать рационально. Дамблдор, Волдеморт, невидимка Сталкер, Лавгуд, Гринграсс и Иверида, даже тьма, постоянно давящая на мозги, все это теперь казалось таким несущественным, таким простым. Стоило только... Стоп, так не пойдет, я с усилием овладел собственным сознанием, которое начало хвататься за все подряд, дорабатывая планы, строя новые и порываясь действовать, смещая фокус внимания только на одну конкретную задачу. Последствия. Чем больше я использовал ресурс собственной удачи, даже только в качестве удачных идей, тем меньше этой эфемерной сущности у меня оставалось в запасе. Я не знал, что будет даже после того, как я найду одну книгу, а уж если попытаться решить все свои проблемы. Феликс словно бы неохотно отступился, захватив меня предчувствием открытия. Ведомый зельем удачи, я медленно шел среди каменных полок многоэтажного города книг, чем-то похожего на «Выручай комнату». Разве что здесь, в отличие от той свалки, царил практически идеальный порядок, наверняка наведенный мадам Пинс. Та совершенно точно имела доступ к святая святых, неприметной двери за запретной секцией, в которую также вела дверь «Выручай комнаты». Это была не самая запретная секция, а, скорее, склад со всеми экземплярами книг, которые когда-то попали в Хогвартскую библиотеку. И книг здесь было очень и очень много, нужная из которых могла быть любой из них. Книги стояли на бесчисленных стеллажах в центре, уходили вверх, под высокий потолок тысячами книжных полок, на нескольких этажах зала, мирно лежали закрытые в специальных защитных витринах. Повсюду, в том числе и на небольших балкончиках, стояли длинные лесенки, с помощью которых можно было добраться до нужного издания. Пространство вокруг освещали магические светильники, похожие на шарики люмоса, только подвешенные прямо в воздухе, наподобие свечей в большом зале. Здесь явно чувствовалась одна рука, или как минимум, такой же стиль. В голове всплыла мысль, о которой я раньше не задумывался, что та точно не могла быть простым магом, ведь некоторые экземпляры представляли опасность даже для преподавателей. Не то, что для обычной библиотекарши. Эльфы, например, и вовсе в это хранилище заходить не могли. Понятно, что некоторые вещи, как скованные цепями из гоблинского железа самовольные экземпляры, директор перемещал или запирал лично, некоторые хранились здесь веками, поставленные прошлыми директорами. Но вряд ли бы Альбус поставил человека, не способного даже взять в руки редкий экземпляр. Или она была еще до нынешнего директора, Крестражи. Помотал головой я, пытаясь вытряхнуть мысли о школьном библиотекаре. Как достать Крестраж из человека? Еще не хватало потратить удачу на тайны библиотекарши. Удача вела меня вдоль уже просмотренных полок. Первое, что я сделал, попав сюда, это попытался найти каталог, однако... Каталога просто не было, вернее, он был, и даже, подробный, но только книг обычного раздела, а также, запретной секции, в котором я сразу просмотрел все, что можно. И в первый раз, зайдя в основное хранилище, я понял, почему именно этого каталога не может быть. Чтобы составить его, уйдет не одна жизнь даже таких долгоживущих существ, как маги. Мадам Пинс, как и прочие библиотекари, старались ставить книги по разным разделам, которых было также великое множество. Однако, в них вполне могли оказаться и другие экземпляры, подходящие только по названию. Проведя мне обзорную экскурсию, строгая женщина бальзаковского возраста раздраженно удалилась в читальный зал, и каждый раз буквально испепеляла меня взглядом, стоило мне пройти в это хранилище. Правда, не говорила ни слова. Собственно, отчасти именно из-за этого я предпочитал пользоваться дверью комнаты по желанию, так как подобное внимание действовало мне на нервы. Ну и еще из-за того, что ночью библиотека закрывалась, а времени днем на все у меня не хватало. Пока я в который раз просматривал раздел, посвященный темной магии, пытаясь угадать по названию книг, может ли там содержаться информация о крестражах, мои мысли перескочили на Слизнарта. Зельевар в последнее время не устраивал привычных приемов, не встречался с друзьями, даже в вестнике Зельевара больше не появлялось новых статей от его имени. Он был явно занят способом найти лекарства, скупая просто неприличное количество редких ингредиентов. На все просьбы, предложения денег или артефактов, Гораций неизменно отвечал одной и той же фразой: «Мое предложение неизменно», а Фламель до сих пор, по словам Альбуса, был недоступен. И пока я вчитывался в названия, которые не особо отличались оригинальностью, вроде просмотренной буквально пару дней назад, «Тайны темной магии», что сильно осложняло поиск, я вновь вспомнил про вопрос, который также не давал мне покоя. Вопрос был вполне себе логичный: а как вообще Гораций узнал о крестражах? Его род был, конечно же, достаточно древним, и мало ли что могло находиться в личной библиотеке. Но бывший декан Слизерина явно не походил на человека, серьезно заинтересованных темными искусствами. Единственное, помимо коллекционирования людей, страсть потомственного зельевара была именно зелья. Так где же он мог узнать про эту по-настоящему черную магию? Вспышка озарения заставила меня тут же отложить обратно очередную книгу темных искусств и быстрым шагом направиться к разделу зельеварения, которое я до этого игнорировал. Правда, радость от собственной догадки изрядно померкла, когда я добрался до нужных стеллажей. «Мордрит», в тишине зала прозвучал мой голос. Если раздел о темных искусствах занимал всего несколько стеллажей и большую секцию на стене, то связанные с зельеварением книги занимали как бы не десятую часть всего пространства библиотеки. Как мне просмотреть все за уже 5 часов, я просто не представлял. Среди всех субстанций и хор имеющих, мне виднеется выделить 3 уницорнис, серечь существо, пхейникс, свет несущие, басилисксус и же именуемая регулуса обладает, также часто путают с кокатрисом, проклятие крови вина взятый. Ну и какой от этого толк? Едва удержался я от того, чтобы не вышвырнуть упавшую на меня откуда-то сверху книгу про использование крови магических существ в зельеварении, которая выпала в самые последние минуты действия зелья. Уже практически отчаявшись, несмотря на странную уверенность, даваемую зельем жидкой удачи в бесплодных поисках хоть чего-то похожего на зацепку о крестражах, я судорожно листал уже которую сотню книг, сбившись со счета, и не нашел ничего. И либо я был самым неудачливым сукиным сыном на свете, что даже концентрированная удача не могла помочь, либо здесь этой книги просто не было. Впрочем, я как будто бы нащупал у себя в голове занозу, потянув за которую с помощью отклюменции, провалился в настолько смазанное и поблекшее воспоминание, что его практически невозможно было разобрать. Но Феликс, Гермиона, порывшись в книжной груди, вытащила из нее объемистый том, переплетенный в поблекшую черную кожу. Выглядела Гермиона так, точно ее подташнивало, а книгу держала в руках опасливо, как будто та была неким совсем недавно скончавшимся существом. Вот в этой даны точные указания о том, как изготовить крестраж. «Тайны наитемнейшего искусства» – ужасная книга, по-настоящему ужасная, в ней столько злой магии. Вывалился я из воспоминания, ощущая внутри опустошенности набирающую силы злость, то ли вызванную близким окончанием действия зелья, то ли тем, что эта книга все это время была у гребанного Дамблдора. «Сириус, я как раз хотел, ты обманул меня, старик». Ворвавшись в кабинет, я наставил палочку на спокойно сидящего в кресле Альбуса. Ненависть, бурлившая внутри кипящим котлом, едва сдерживали трещащие по швам оклюментные щиты. Без них, я бы уже устроил бойню, выплеснувшуюся во весь Хогвартс. Но этого хотела только тьма, радостно улыбающаяся предстоящим смертям где-то внутри. «Мне же нужны были ответы. В чем на этот раз?» — с интересом спросил директор, даже не пытаясь достать палочку. Он, казалось бы, не обращал внимания ни на меня, ни на магический концентратор, направленный на его лицо. «Не надо юлить, ты знаешь, о чем я. Тайны наитемнейшего искусства, помнишь книжку такую, про крестражи?» Прошипел я ему в лицо. «Да, и на основе нее я разработал ритуал поиска. Как бы я, по-твоему, это сделал иначе?» Вопросом на вопрос ответил директор. «Так тебе она нужна, книга по крестражам?» «ХММ, дай подумать», — изобразил я задумчивость. Желание пустить ему Аваду в лицо возрастало в геометрической прогрессии. «Это не за этим ли мы добиваемся ответа Слизнарта?» После моей речи Дамблдор вздохнул и ненадолго замолчал. «Мне кажется, мы друг друга не так поняли, Сириус», — вновь произнес директор, поднимаясь из-за стола. «Моя палочка была наготове, но Альбус и не думал делать резких движений, безо всяких раздумий поворачиваясь ко мне спиной и направляясь к шкафу, рассуждая по дороге. Я думал, что ты читал этот опус, раз один из экземпляров находится у тебя в библиотеке, но видно все же нет. Хотя тогда возникает вопрос, как именно ты узнал о крестражах? Я уже рассказал тебе о Регулусе. Впрочем, если тебе нужна эта книга, держи». Не обращая внимания на мои слова, он протянул мне объемный том, вытащенный из шкафа. На старой оплетке из черной кожи было написано «Тайны наитемнейшего искусства». Странно, что он взял его голой рукой, но я бы очень рекомендовал тебе убрать палочку. Хорошо, я действительно опустил магический концентратор вниз, принимая из его рук книгу, и тут же вчитываясь в пергаментные страницы под авторством Аула Буллока, и мрачнее с каждой секундой, понимая, что никаких точных указаний, как изготовить крестраж, в этой книге и не светит. Да, здесь детально описывался процесс создания крестража, подготовка филактерии, рассуждение о том, что ее может уничтожить, но ни следов ритуала, заклинаний или малейших намеков на это в рассуждениях автора не было. Да и по правде говоря, по-настоящему ужасной книгой ее мог назвать только впечатлительный ребенок. Да черт возьми, на ней даже особых чар не было. Действительно ужасные книги можно было только в перчатках из драконьей кожи брать, так как заклинания, написанные в них, хоть и требующие оператора, также оставляли свой след в реальности, наделяя страницы не очень хорошими эффектами. В этом же опусе из единственно полезного были размышления о природе крестражей и способы их уничтожения. Теоретические. «Дьявол, я не буду спрашивать, как именно ты узнал о книге, раз не нашел ее в своей же библиотеке, последствия принятия Феликса довольно читаемы», — вновь заговорил Дамблдор. «Да и не буду говорить о том, что это зелье довольно коварно, ты и так должен это понимать, но хочу тебя предостеречь еще об одном», — холодно посмотрел на меня Дамблдор. «Больше не направляй на меня палочку, Сириус, если ты не хочешь разорвать наше соглашение». «Я понял», нехотя признал я свою неправоту. «Чертово зелье, надеюсь», — хмыкнул Дамблдор, вроде бы и не меняя выражения лица, но ощущение опасности, исходящего от него, тут же схлынуло. «Потому что артефакт будет готов через неделю, как раз к началу каникул. И если мы все-таки пойдем вместе?» Он замолчал, а в воздухе повис невысказанный вопрос. «Да, пойдем вместе, старик», — ответил я ему. «Тогда советую завершить все дела и подготовиться. Я скажу, когда заберу артефакт», — закончил тот. «Значит, неделя». Глава 13. «Что? Ничего. Просто интересно, как ты будешь отмечать Рождество, если замочишь Санту?» «С. Сверхъестественное. За неделю до начала каникул хмурое в последнее время небо прояснилось, стало светло-опаловым, ударил легкий морозец, и, проснувшись как-то утром, студенты увидели на траве кружево выпавшего снега. Замок окутывал знакомый аромат Рождества. В коридорах висели гирлянды астролиста и омелы, щели и прорези доспехов сияли таинственным светом, а в большом зале, как обычно, поблескивали золотыми звездами 12 огромных елок. Символ Рождества для одних, древняя кельтская традиция для других, но древний праздник продолжал свое существование для всех, наполняя сердце студентов предвкушением долгожданных каникул. Профессор заклинаний Флитвик украсил свой класс смерцающими огоньками, которые вдруг обернулись настоящими летающими феями. Профессор МакГонагалл трансфигурировала несколько маленьких веселых снеговиков, которые бегали по замку, бросаясь исчезающими снежками. Профессор Квирилл раздобыл где-то магловский проигрыватель, устроив на последнее занятие просмотр недавно вышедшего мультфильма по повести Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик». Остальные профессора, хоть и не так активно, но также вносили свою лепту оригинальными выдумками. Да даже Снейп, хотя никак не показывал виду, но в преддверии праздника снимал баллы не так активно и придирался гораздо меньше, чем обычно. В большом зале практически все студенты обычно, в предвкушении каникул обсуждали, что будут делать дома, однако за столами Гриффиндора и Пуффендуя тема для обсуждения сегодня была совсем другая. Уже сегодня, ты представляешь, начало привычную шарманку Ди, за последние несколько часов доведя свою обычно флегматичную подругу до белого коленя постоянным упоминанием последнего в этом году урока защиты от темных искусств. «Нет, не представляю», — вздохнула Кира, накладывая себе еще одну порцию не очень любимого остальными одноклассниками черного пудинга, и пытаясь не подать виду, как ей надоели постоянные разговоры о дядюшке Нимфодоре, которые после объявления о необычном занятии вспыхнули с новой силой. «И я тоже. Мне так не терпится посетить запретный лес и увидеть, что приготовил Сириус». Не обращая внимания на кислое выражение лица подруги, продолжала вдохновленная Блэк. «Наверняка это будет что-то необычное. Еще один Блэк, только профессор, который до этого активно намекал, что намерен устроить сюрприз перед Рождеством, решил провести последние занятия не в ставшем привычном зале с манекенами, а в запретном лесе, о чем объявил всем курсам на не так давно. Честь первым посетить особое занятие выпало седьмому курсу, и уже сегодня два объединенных потока, Пуффендуй и Гриффиндор, должны были посетить до этого запретный лес. Из-за покрова тайны и того, что это первый подобный урок, многие ученики были в предвкушении, негромко переговариваясь и делясь догадками между собой. Особенно активно в дискуссии, охватившие не только два эти факультета, участвовали парни. Храбрясь и хвастая, как уже бывали в запретном лесу, и не нашли там ничего особенного, или наоборот, в лицах показывая истории, как сражались с разными темными тварями, споря до хрипоты о собственной правоте, или завистливо глядя на старшекурсников, понимая, что в этом году посетить подобные занятия им не светит, ворча на произвол заместителя директора. Да, о том, кто настоял на возрастном пороге, как-то неожиданно стало известно всей школе, что несколько подпортило рождественское настроение у заместителя директора, которая то и дело раздраженно косилась в сторону сияющего привычной озорной улыбкой темноволосого мага, а также мирно беседующего со Снейпом и Флитвиком мужчины в тюрбане. Ведь именно Квирилл случайно проговорился о роли МакГонагалл в ограничении необычных занятий, когда его об этом спросили на одном из уроков. Однако, мнения насчет предстоящего урока не были однородными. Прекрасная половина учащихся, которая по обыкновению была более благоразумна, чем другая, не слишком горела желанием идти в темный лес, где, по слухам, обитали даже оборотни, тем более в морозную погоду. Однако харизма нового преподавателя, а также интересные предыдущие занятия, заставляли надеяться на лучшие их. Конечно же, Нимфодора была ярким исключением, наравне с мальчишками предвкушая встречу с разными чудовищами. Кира же, она, конечно, не особо боялась попасть в запретный лес, однако и не разделяла восторгов подруги. Тем более, что в противовес остальным однокурсницам, дядя Нимфодор вызывал у нее смешанные чувства. С одной стороны, уроки были действительно интересными, и время на них проходило очень быстро, принося в ответ все большую уверенность в собственных силах. С другой стороны, рядом с высоким мужчиной обостренное восприятие девушки постоянно сигнализировало о сильной угрозе, хоть и не направленной персонально на нее. Глава рода Блэк был просто опасным, хотя и умело это скрывал за улыбкой, шутками и внешне открытым отношением ко всем. И Кира это чувствовала, не особо горя желанием находиться с таким человеком в одном помещении. Так что и новое занятие, проводимое в запретном лесу, также не вызвало у нее бурю восторга. Впрочем, отказываться от нового опыта, в отличие от некоторых, воспользовавшихся добровольностью занятия как предлогом на него не ходить, она все-таки не собиралась. «У меня нет слов», — закрыл лицо ладонью Паллукс, после просмотра воспоминаний. Вновь обратившись за помощью к деду, я с удивлением узнал, что тот также уже прочел «Тайны наитемнейшего искусства», отложив книгу к куче других опусов, которые хоть и были полезными, но особой информации, а тем более, решения проблемы не давали. «А посущественней», — нахмурился я, понимая, как это смотрелось со стороны, но все же рассчитывая на дельный совет, а не на фейспалмы в исполнении старого мага. «Думаешь, Феликс не помог, потому что...» «Нет, пожалуй, есть. Ты идиот». Наконец отмер Палукс, разразившийся после своих слов витиеватой тирадой, где, мягко говоря, не очень лестно отозвался о моих умственных способностях, Дамблдоре, его знакомом Зельеваре, Волдеморте и так по кругу. «Да ты хоть представляешь, какие последствия могут наступить после твоего дурацкого решения? А что мне оставалось делать?» Наконец не выдержал я. «Я в курсе о побочных эффектах, но времени уже нет. За практически полгода мы не продвинулись ни на йоту. Осталась всего неделя, и после того, как мы схватим дух Волдеморта, Дамблдор узнает о Гарри». «Да знаю я», — как-то сразу выдохнул дед. «Не стоило вообще привлекать Альбуса, хотя я и понимаю твои резоны. Ладно, будем работать с тем, что есть». «Феликс не мог не сработать, ХМ», — произнес он, и замолчал, затем снова опустил голову в омут памяти. «Я же терпеливо ждал, когда старик еще раз просмотрит воспоминания. Сам я его помнил вплоть до каждой секунды, досадливо морщась от собственных действий. Было отчего, и даже побочные эффекты от окончания Феликса не были достаточным оправданием. Ты, случаем, не взял ту книгу, которая попыталась вправить тебе мозги?» Вновь вынырнул из омута Палукс, озаренный идеей. «Из хранилища нельзя ничего унести», — напомнил ему про чары основателей, позаботившихся о том, чтобы библиотека осталась целой. «Эта книга не защищена чарами, мог бы просто скопировать, как это сделал Дамблдор в нашей библиотеке», — ядовито произнес старый маг. «Впрочем, что с тебя взять? У меня была копия, скоро вернусь». Он стремительно двинулся прочь из библиотеки, а я действительно вспомнил, что сила крови Линфрида Стинчкампского, которая свалилась мне на голову, не содержала особых чар, которые не позволяли копировать содержимое. Впрочем, даже при беглом прочтении можно было понять, что ничего связанного с крестражами в этой книге не было, хотя имя автора казалось мне знакомым. Я действительно где-то его слышал, только вот где именно, память выдавать отказывалась. Пока ждал Палукса, под умострительным зельем быстро пролистал более сохранившуюся, чем в кабинете директора, книгу Аула Буллока. Впрочем, содержимое в нем было одинаковым. Размышления о природе души мага, теоретические выкладки о способах ее повреждений, уничтожения и возможном разделении, как пример, крестраж. Если выжать всю воду из текста, в сухом остатке получал то, что уже знал, и так, разделить душу можно. Вместилище может быть любым, но предпочтение отдавалось тем вещам, которые уже несли отпечаток магии владельца, или специально подготовленные емкости, специально напитываемые магией решившегося на такое. Как и саму душу, уничтожить или повредить подобные вместилища, по мнению автора, могли только очень сильные чары, вроде Авады или Адского пламени, либо сильные природные яды, вроде яда Василиска, Горгоны, Гидры, Огня Тысячелетнего Дракона и еще парочки мифических существ, уже не существовавших в современной реальности. Как еще один вероятный способ, Буллок описал призыв демона или божественные артефакты. А вот насчет оружия из гоблинского железа он сомневался, хотя и не стоило. Меч Годрика вполне себе крестраж уничтожил, правда, и чары на нем непростые были, и в яде Василиска тот успел побывать. Так что не знаю уж, что сработало. Может статься, что все в комплексе. В любом случае, ни один из записанных даже вскользь случаев мне не подходил, так как травить Гарри ядом Василиска и надеяться на удачу было безумием, не говоря уже об остальном. Нашел. Словно метеор ворвался в библиотеку Палукс, тыча пальцем в открытую книгу. Читай. Что именно? Живо вчитался я в архаичный язык, выхватывая фолиант из рук деда. Книга была открыта на все той же странице, которую я уже читал. Среди всех субстанций и хор имеющих, мне виднеется выделить три, а дальше рассказывалось про кровь единорога, слезы феникса и яд Василиска, и как они могут быть использованы в алхимии, и как это. Дальше читай. Нетерпеливо перебил меня старый маг, затем выхватил у меня из рук книгу со словами: «Отдай сюда, сам прочту». Основанная не на первостихии, а на хаотичном эфире в первозданном его состоянии, раскрытие или цветение атмана отличаются спином и позволяют и хору сих созданий удивительных менять френисы ноуской логос, усиливая или ослабляя тем самым. Вот оно. Понимаешь, Палукс выглядел непривычно возбужденным, и тряс передо мной старинной книгой, на следующей странице которой были от руки нарисованы странные круги, напоминающие диаграммы Эйлера. Если честно, то не очень, действительно пытался понять, о чем говорит Палукс, но выходило у меня явно не очень. «Можешь объяснить простыми словами, невежда», — припечатал Палукс, захлопнув книгу и ничуть не стесняясь грохнув ее о стол. «Это решение. Я рад, но ты можешь мне все-таки объяснить, что ценного о крестражах ты нашел в книге по зельеварению, и этот человек преподает в Хогвартсе». «Скались», — продолжил издеваться Палукс. Он был явно в приподнятом настроении, и если тот действительно что-то нашел, я готов был простить любые слова. «Ладно, скажи, что ты понял. Только то, что кровь единорога, слезы феникса и яд Василиска, сильные магические субстанции, в которых есть какой-то ихор», — честно ответил я. «Еще то, что они используются в зельеварении, но это я и так знал». «Ты безнадежен», — скривился Палукс, выхватывая палочку и быстро создавая иллюзию человеческого тела. «Здесь используется шумерская концепция девяти начал. Я, конечно, далеко не специалист, да и мне другая больше нравится, но...» Он быстро добавил к фигурке человека несколько кругов, выделяя каждый из них разными цветами и комментируя каждый. «Первое начало – анахтон. Это просто физическое тело, анахтон. В нее входит вторая и третья оболочки. Второе начало – жизненная энергия, она же прана, она же джива и еще куча названий. Главное, что эта энергия пропитывает каждую клеточку физического тела, позволяя существу жить, дышать, двигаться, питаться, размножаться. У нежити его нет. Третье начало – астральное тело. Собственно, все призраки – это ошметки именно астрального тела, а не самой души. Четвертое начало, иначе атман или истинная душа, центральное ядро, стержень, к которому крепятся все остальные оболочки. Это самая важная часть из всех, я, самосознание. Ну и наверное ты догадаешься, что представляет собой крестраж. Это части третьего начала, задумался я над вопросом, кажется понимая, к чему клонит Палукс. Если очень грубо, то да, поморщился старик, но не только, но да, вообще, считалось, что разделить третье начало практически невозможно, как и уничтожить. В нем закодирована основная информация о строении души. Именно эта оболочка души отвечает за непрерывность цепи перерождений. Когда душа отправляется на реинкарнацию, остается лишь это ядро. Ни один бог или демон не может повредить его, только сам человек. И я до сих пор не понимаю, как можно пойти на такое извращение, как самовольно разрезать его на части, или вырвать из тела. Это попросту немыслимо. Чтобы моя сестра. Хорошо, а что насчет остальных? Прервал я очередной поток брани из уст старика. Четвертое, ноуской логос, или источник. Это сознательная часть души, то, что формирует личность. В нее входит пятая, шестая и седьмая оболочки. Именно от ноуской логос зависит магия. У магов в целом эта оболочка сильно отличается, влияя и на физическое тело. Впрочем, это не особо важно. Оборвал сам себя Палукс, подсвечивая переплетение красных нитей. Пятое начало. Чувственный дух, или аумас. Это личность, характер, эмоции, чувства. Шестое начало. Мыслительный дух, или фринис. Это разум и память. Скорее всего именно это начало повреждено как у лангбаттомов, так и у лавгуд. Седьмое начало. Ноус. Это то, нечто вроде каналов, по которым течет магия. У сквибов его попросту нет, хотя присутствует все остальное. А почему ты два этих, как ты говоришь, начало поставил отдельно? Заметил я отличие от остальных в оставшихся двух кругах. Потому, что у магов этих начал нет, пожал плечами Палукс. А, вообще, слушай и не перебивай. Восьмое начало, бессмертный дух, и обладают им только бессмертные существа. Может быть только у архимагов что-то вроде того присутствует, хотя и то, вряд ли. Но вот у некоторых магических существ она есть. И вот здесь мы подходим к главному. Девятое начало – божественный дух. Эта оболочка есть только у богов и порождается через своего рода раскрытие или цветение атмана. Она основана на первостихии и определяет полярность божества, принадлежность к светлым или темным богам. Фигурально выражаясь, они отличаются спином, направлением вращения, так же, как отличаются им свет и тьма. А теперь… Прочти заново. Основанная не на первостихии, а на хаотичном эфире в первозданном его состоянии, раскрытие или цветение атмана отличаются спином и позволяет Ихору сих создания удивительных менять фринисы ноуской логос, усиливая или ослабляя тем самым. Мордрит, воскликнул я, когда до меня наконец добрался смысл малознакомых терминов и я продолжил читать дальше то место, где описывалось влияние крови единорога, слез Феникса и чертового яда Василиска на третье начало, и зелья, которые могут это сделать, вот то-то и оно, торжествующе воскликнул Палукс. Если ослабить крестраж ядом Василиска, а потом дать Гарри зелье на основе слез Феникса и добровольно отданной крови единорога, то, можно уничтожить, либо выселить из него эту частичку навсегда, закончил я, порываясь то ли обнять деда, то ли бежать искать Василиска. Радость била через край, заставляя действовать, но тут я вдруг увидел скользнувшую на лицо Палукса мрачную тень. «Что?» — с подозрением посмотрел я на деда. «Ничего», — вздохнул Палукс, взглянув мне в глаза. «Эта информация очень ценна, Сириус. Готовое решение проблемы мальца. Я, буду откровенным, не особо надеялся на то, что мы найдем его. Так это же хорошо. Нет, все еще не понимал, почему вдруг испортилось настроение у старого мага.